Не казнили, видать, а миловали. Вышел к нему барон Корф, тоже безбожник славный, и был очень приветлив. «Ея Величество», — сказал по-французски, — «желает прослушать ваш перевод с аббата Поля Тальмана. Не обессудьте, сударь, я вашей поэмы не читал, ибо русского языка не знаю, но сам Тальман мне с юных лет знаком, и, государыне, я уже доложил о вас в самых наилучших выражениях». Ввели. Вот она, матка российская. Кофта на ней алая, юбки черные, лицо рябое, глаза как угли. На улице мороз трещит, а окна все настежь. Жмутся по углам продрогшие фрейлины, а ей хоть бы что. И вдоль стен ружья стоят, луки, лежат стрелы кучами. «Наслышана я», — заговорила Анна ужасным басом, — «будто ты вирши сочинил игривые, и в тех виршах протомление крови и постельные роскоши усладительно пишешь. Про любовь я всегда рада послушать, уваж, прочти». Испугался Пита. А рядом с императрицей стояла цесаревна Елизавета Петровна, краса писаная, и глазом ему подмигнула легонечко, мол, не робей, Васька, жарь. И начал Тредьяковский читать про любовь. Читал, читал, читал. Вдруг Анна Иоанна ружье схватила в окно, трах! Камнем упала с неба птица, пробитая на лету. Кинулись служки с порохом, быстро ружье перезарядили. Тредьяковский даже рот раскрыл. — Че замолк? — рявкнула Анна. — Чти далее. И так, пока читал он поэму, Анна Иоанна время от времени хваталась то за ружье, то за лук тугой. Падали пронзенные птицы, осыпая с ветвей дерев снежную заметь. Наконец Тредьяковский осип, с голоса спал, закончил. Фрейлин колотила от мороза. Что будет? Елизавета Петровна тоже озябла, больше ему не подмигивала. — Поди суды, — велела Анна, и стихотворец приблизился. Императрица воздела над ним свою красную, как у прачки, длань, и тресь поэта. Тредьяковский так и поехал задницей по паркетам. Тут его взял за локоть барон Корф и поспешно вывел прочь. — Сударь, — спросил у него поэт, вконец обалдевший, — а плеуху высочайшую как прикажете понимать? — Понимайте, — отвечал Корф с улыбкой, — как оплеуху всемилостивейшую. Сия оплеуха означает, что и я, Величество, остались вашими стихами вполне довольны. Дело теперь за одой. Треск этой оплюхи долетел до Шумахера, и теперь при дворе поэт был известен. От него требовалось ныне немногое. Ну, ода, ну, лесть, ну, высокие слова. Что бы ни было, размышлял Тредьяковский, а на милостивцев надежды слабые. Самому надо трудиться и сим победить. Он был вечным тружеником. Честь и слава Василию Кирилловичу Тредьяковскому, вечная ему слава. Тиран самодержавный, который не стоит похвал, всегда особо страстно желает похвалы слушать. Для этого надобно лишь откупить поэтов, художников, музыкантов, и они безжалостно будут сожигать фимиам сатрапу кровавому. Только плати им за это исправно, только время от времени по головке их поглаживай, а иногда тресни их по башке, тогда они совсем хороши будут. Так было и при Анне Иоанне. Отныне все, что делалось в искусстве, должно было восхвалять мудрость ее и величие, а наука должна была изыскивать способы ученые, дабы развлекать Анну от забот государственных, чтобы матушка не скучала. И коли писал живописец картину, то Анна пальцем ему указывала. А сюда персону мужика в лопатках и анучах чистеньких вмажь. Да чтобы он без дела не сидел, а на лирах Аполлоновых мне славу играл. Особенно угодничали в водах хвалебных немцы-академики Юнкер да Штеллин. А Тредьяковского обязали переводить всю нечисть на русский. Оды печатались на двух языках сразу. Насколько был хорош Пиита в своих виршах про любовь, про весну и осень, про зверушек разных, настолько плох он был в переводах словословищих. И Россия тех от высокопарных его уже никогда не распевала. — Черт знает что! — ругался Бирен. — Вот читаю Штеллина, да чего прекрасно. Читаю перевод Тредьяковского, да чего бездарно.